Глава 66. Роу. «Она же не останется такой страшненькой навсегда!» Дилан вглядывалась в Гравити, которая уютно устроилась у меня на руках на маминой кухне. «Ни у меня, ни у Така нет носа, как у Гонза!» Гонза. Персонаж телешоу «Маппеты». «Дилан!» Выпорхнув из прачечной, мама замахнулась на нее кухонным полотенцем. «Да вот Джесси Камбия музыка!» Дилан спрыгнула с табурета, уворачиваясь от ударов. «Мой ребенок — мое мнение. К тому же это к моей сиське она липнет 24 часа в сутки. Да ради нее я приношу в жертву свое сногсшибательное декольте. Она отлично прикладывается к груди!» Выражение маминого лица тут же стало мягче, и она начала складывать полотенце. «Я горжусь, что ты не отказалась от грудного кормления». «Да как я могла?» — вздохнула Дилан. «С таким лицом ей не стать, мисс Вселенная. Я обязана обеспечить ей IQ выше среднего. Говорят, грудное кормление этому способствует». «Коми ти фатто ти диструго!» Мама снова принялась гоняться за Дилан по всему дому. «Я все-таки промою тебе рот с мылом!» Я посмотрел на личико Гравити. Она крепко спала у меня на руках. На третий день у нее выпали почти все волосы на лбу, но она все равно напоминала угрюмого старичка. Несмотря на мнение Дилан, лично я считал, что Гравити больше похожа на Така. «Она не знает о твоих тяготах». Я уткнулся носом в ее щечку. От нее пахло чистотой. «Ты вырастешь красивой и храброй, а дядя Роу будет ждать этого момента с бейсбольной битой». Гравити зашевелилась на моих руках и засопела. Дилан в два счета метнулась ко мне, уже расстегивая лифчик под широкой рубашкой. «Черт, она не ела два часа! Сейчас отгрызет мне сиську!» Я спешно передал Дилан свою племянницу, словно горячую картошку. В последние дни моя жизнь и так была довольно жалкой. Не хватало еще увидеть грудь младшей сестры. «Я покормлю ее у себя в комнате». «А я займусь наверху стиркой». Мама поцеловала меня в лоб. «Может, твои вещи тоже захватить?» «Ма, спасибо. Я уже все постирал». Выписавшись из больницы, я сразу же приехал к ним. Не было никакого смысла возвращаться в гостиницу после того, как подписал контракт Тейта. Слухи об этом быстро разлетелись по городу, и все жители официально от меня отреклись. Тем лучше, ведь Декарт дорабатывал последние дни перед закрытием. С другой стороны, похоже, Мэнчин наконец всерьез занялся своей работой. Навестив меня в больнице, он пообещал, что возле ресторана до закрытия будет дежурить полицейская машина. И сдержал слово. «Я бы начал приглашать людей на допрос, но мэру Мюррей как будто не терпелось закрыть это дело», — сказал он. «Она не хочет, чтобы арестовывали владельцев малого бизнеса и пожилых женщин. Не могу винить ее за это». А я мог. Чертова Эллисон. Публичный образ значил для нее все, а на правосудие плевать. В дверь постучали. У меня не было настроения для встреч, но к нам мог зайти Райлан с вопросами о ресторане. Я распахнул дверь. На пороге стояла Кэл. Я не виделся с ней 3 дня, с тех пор, как мы занялись умопомрачительным оральным сексом, и я признался ей в любви, но получил резкий отказ. Она была одета в комбинезон и полосатый свитер, а волосы закрепила небольшими пластмассовыми бабочками. Мое сердце словно охватило пламя, когда она посмотрела лазурными глазами и часто заморгала, явно не ожидая увидеть меня. Кэл нервничала. Она отшатнулась, и мне жутко захотелось подхватить ее. «Как твои дела?» — мягко спросила она. «Хорошо. Лучше». «Блин, хуже обычного. Почему мы не вместе?» «Я знаю, что ты хочешь. Ты мне доверяешь. Ты откровенна со мной. Я побуждаю тебя смеяться. заставляю стонать мое имя. Что еще тебе надо? Черт, почему ты никогда не выбираешь меня?» К сожалению, я козел до мозга костей, потому не стал спрашивать, как дела у нее. «Дилан дома?» Она прочистила горло. Я посторонился и кивнул в сторону второго этажа. Проходя мимо, Кэл понурила голову, стараясь не встречаться со мной взглядом. Каждая секунда в непосредственной близости к ней казалась мне ударом под дых. Кэл остановилась посреди небольшой гостиной, и я заметил, что кончики ее волос выкрашены в цвет кремния. Что-то среднее между фиолетовым и серым. «На самом деле...» Она повернулась ко мне лицом, и когда наши взгляды встретились, меня словно придавило машиной. «Я хотела поговорить с тобой». «Что тебе нужно?» — безжизненным голосом спросил я. Меня злило, что с ней не мог скрывать свои чувства. Я был как открытая книга, к тому же дерьмовая. Кусая губы, она неуверенно посмотрела на меня. «Господи, она передумала. У меня появился шанс...» «Нам нужно связаться с Такером». «Да нахрена?» «Правда?» Я вяло облокотился на стойку за спиной. «Да, он не знает, что стал отцом. Он мне, конечно, сильно не нравится, но это несправедливо. Мне кажется, Дилан на нервах во многом потому, что не уверена, в каком они статусе». «Может, ты и права, но посреди грёбаного океана сигнал вряд ли ловит». Я вытащил из кармана пачку сигарет. Полный абсурд, что я говорю с Кэл о чем угодно, только не о нас. Тем более об этом придурке Таке, который не был достоин ни моей сестры, ни Гравити. «Он уже должен быть рядом с берегом». Стояла на своем Кэл, смотря на меня глазами цвета океана. «Давай хотя бы попробуем. Мы в долгу перед Дилан. Последние несколько недель она провела без отца ее малышки». Я пошевелил челюстью, почти не вникая в разговор из-за того, что не мог оторваться от ее лица. Кэл была чертовски красива, и при мысли, что через 2 недели я снова перестану ее видеть, меня передернуло. Как же, блин, люди живут без дозы Кэл в своем мире. Безумие. «Ладно», — процедил я. «Спасибо». Успокоившись, она опустила плечи. «У тебя есть его номер?» «Да». Я сунул сигарету в рот и, достав телефон из кармана, бросил Кэл в руки. Она поймала его. «Какой пароль?» «Дата твоего рождения». «Дай сюда, я разблокирую». «Класс. А пока ты этим занимаешься, перестань, пожалуйста, пользоваться раковыми палочками в доме, где живет новорожденная. Сейчас и до тех пор, пока не уедешь. Огромное тебе спасибо». Я нашел номер Така и передал телефон Кэл. Она включила громкую связь. Как я и думал, звонок переключился на голосовую почту. Когда я протянул руку за телефоном, Кэл резко убрала его. «Ты знаешь его, капитана?» «Конечно. Сандерс — один из главных поставщиков для Декарта». «Давай позвоним ему. Может, Такер забыл включить телефон, когда у них появился сигнал?» Она нажала на иконку поиска и ввела его имя, стуча по экрану пальцем. Звонок прошел. «Бип! Бип! Бип!» Мы с удивлением посмотрели друг на друга. В трубке раздался щелчок, и я услышал хриплый голос. «Роу, мальчик мой, как дела?» Кэл вытаращила глаза. Я быстро ответил. «Сандерс, привет. У меня хорошо. А у тебя?» «Не жалуюсь. Заполнили все 800 ловушек. Жаль, что Декарт закрывается. За этих лобстеров ты мог бы получить еще одну мишленовскую звезду». «Угу». Я уперся языком в щеку. «Когда возвращаешься?» Тишина. Обычно я был ее фанатом. Но мне показалось, что Сандерс молчал из-за душевных терзаний. Он громко сглотнул. «Что ты хочешь этим сказать?» «Когда планируешь вернуться в Стейндроп?» Так мы вернулись пару дней назад. Сандерс кашлянул, и я услышал, как он шуршит обертками, открывая банку пива. «А так не дома?» «Нет», — процедил я. «Его нет». Снова тишина. Кровь закипела в жилах. «Знаешь, куда он мог отправиться?» — надавил я. Кэл позеленела. Сверху послышался шорох. «О, классная отрыжка, Греф! Вот уж точно, папина дочка!» Дилан с восхищением присвистнула, спускаясь по лестнице. Кэл охнула и вытолкала меня во двор, чтобы мы продолжили разговор наедине. Она плотно прикрыла дверь, и я сразу же зажег сигарету. «Так-то это не мое дело!» — пролепетал Сандерс. «Нет». Я выдохнул дым через ноздри. «Но мое. Если мне нужно что-то знать, говори сейчас же». А потом, чтобы расставить все точки над «и», добавил. «Дилан родила 3 дня назад. Нам нужно найти Такера и сообщить ему». «Вот же придурок!» — пробурчал Сандерс и вздохнул. «Сынок, поздравляю твою сестру! Дети — величайший дар!» «Ты в этом уверен? Потому что я могу придумать дар получше. Поберечь твои нервы и не объявлять бойкот твоему бизнесу. Если не расскажешь мне сию же минуту, я сообщу всем своим друзьям-шефам с Восточного побережья, чтобы они не связывались с тобой, потому что ты неисполнительный сукин сын. Выкладывай». «Слушай, как только мы добрались до берега, его кое-кто забрал. Я посоветовал ему отправляться прямиком домой к беременной подружке. Этот негодник не послушался. Я решил, что это не мое дело. Да так и есть, но, черт возьми, этот паренек не блещет умом. Чем он, блин, думает?» «Кто за ним заезжал?» «Роу», — вздохнул он. «Сандерс!» Я стукнул по стене дома, потеряв терпение. Кэл охнула. «Отвечай!» «Это была Мэр Мюррей!»